Версию о приезжих не отбрасывай. Тут Лосев прав. Записочку получше изучи. Пригодится, я думаю. Помни, группа опасная. Мы за этим чертовым наганом уже сколько бегаем. Он ведь каждую минуту снова выстрелить может. Понял ты меня? — Так точно, — подтвердил Откаленко. — Еду. Он уже собрался встать, но Федор Кузьмич махнул ему очками. — Посиди. Еще один пункт надо обсудить. — Это насчет парка? Вот — Вот-вот. — Ты вчера на убийство туда выезжал? — Так точно. Около 24 часов его там в кустах нашли, человека этого. Умер в больнице, не приходя в сознание. Выпивший был, но не очень. Две ножевых раны, одна смертельная. На месте происшествия ни одной зацепки. Да неизвестно, место ли это происшествие. Может, уже потом его в кусты сволокли. «Словом, пока глухо», — резюмировал Лосев. «А по второй драке что есть?» — спросил Федор Кузьмич. «Там оба участника задержаны. Серьезных ранений нет, у одного только царапина. Сегодня ребята будут с ними разбираться». «Есть что добавить», — вдруг снова сказал Петр. Вид у него при этом был еще более смущенный. «Еще одна драка там вчера случилась, тоже вечером». «В парке?» — на всякий случай уточнил Федор Кузьмич. «Именно что». «Он там не с девушкой гулял, точно вам говорю», — объявил Лосев. — Девушка была только для маскировки. — Ну, сознайся, чего уж там, — обратился он к Петру и незаметно подмигнул окружающим. — Да нет, вы только послушайте, — словно оправдываясь, сказал Петр. — Такого еще со мной не бывало, ей-богу. И Петр рассказал о странной слежке, которую за ним установили в парке, и о заключительной схватке с двумя парнями. — Так, может, просто хулиганы, да еще выпившие, — предположил Цветков. — Нет, все тут, по-моему, не так, — сказал Лосев. — Они же потребовали, чтобы он из парка убрался и больше там не показывался. — Нет, что-то тут другое. — Не знаю, что может быть, — вздохнул Шухмин. — Я больше ничего придумать не могу. — Ничего придумывать и не надо, — пожал плечами Лосев. — Работать тут надо. — Вот именно. Неожиданно подвел итог Федор Кузьмич и пристукнул ладонью по столу. «Именно работать!» «Вот ты, Лосев, сейчас и поезжай в парк. Все, милые мои, оперативка закончена. Как наш генерал говорит, в бой!» Но в его устах этот энергичный призыв прозвучал как-то буднично. В отделении милиции, на территории которого произошла квартирная кража, Откаленко собрался ехать сразу, как только закончилась оперативка. Но ему повезло. В коридоре управления он неожиданно встретил Костю Красильщикова из того же отделения. Костя возвращался от кадровиков. «Опять у меня забирают человека. Пойми, некому же работать!» Горячо и обиженно говорил низенький толстый Красильщиков, пока они шли к остановке троллейбуса. Ты же знаешь, вся мелочь, вся морока, все на нашу голову, не на вашу. Вы только большие дела берете. А с нас голову откручивают и за большие, и за малые. Вот голова кругом и идет. А тут еще работника забирают. Это вместо того, чтобы двух додать. Ну скажи, можно так? Игорь согласно кивал в ответ. Он знал, почем фунт лиха в отделении, что там за сумасшедшая дерганная работа. И в то же время он знал, что не поварившись в этом котле, хорошим сыщиком не станешь. И не потому, что в отделении приобретешь особый опыт раскрытия преступлений, его скорее наберешься в муре. Но в отделении усваиваешь другой необходимый опыт. Здесь по-настоящему узнаешь жизнь во всех ее самых острых, болезненных поворотах и изломах. Здесь учишься распознавать людей, каждую минуту сталкиваешься с неожиданными, сложными ситуациями, в которые эти люди вдруг попадают и в которых они раскрываются, обнаруживая до того никому неведомые стороны своего характера. Словом, Игорь прекрасно знал нелегкий хлеб той работы и сейчас вполне сочувствовал Красильщикову. троллейбусе, естественно, служебный разговор прекратился, а когда, наконец, добрались до места,